Картины прошлого. Прошло несколько дней, Петя побывал в ламутском стойбище, отец мальчика приветливо встретил его и стал расспрашивать, как живет в гостях у русских Нены. «Очень хорошо живет», — сказал Петя, слегка покраснев. «Он хочет еще погостить у нас, а вам он передал пачку махорки. Он заработал ее, когда помогал рыть шахту». Ламут с радостью принял табак и обещал навестить сына. Петя вернулся в лагерь и сказал геологам, что в стойбище мальчика нет. Настроение у всех испортилось, никто не знал, что случилось с Нене, но каждый чувствовал себя в какой-то мере ответственным за судьбу мальчика. За эти несколько дней геологи уже детально ознакомились с подземным городом. Они поняли назначение и устройство некоторых вещей и сооружений в нем. Так Майгин сделал открытие, что крохотные мотки пленки, вложенные в ящичек из слоновой кости, издают музыкальные звуки. Но многое оставалось неясным для наших ученых. И самым темным оставался вопрос о происхождении подземного города, а самым загадочным – исчезновение Нены. Не давали покоя всем троим, особенно студенту, и живые изображения, увиденные в голубом коттедже, где исчез бесследно маленький ламутенок. Было ясно, что саркофаги – это какие-то механизмы, способные воспроизводить раз заданные изображения. Ибо каждый раз, когда Петя приближался к саркофагу с женщиной, на экране появлялось именно ее лицо. Глаза ее внимательно смотрели и на Петю, и на Майгина, и на Берсеньева. Зрачки следили за их движениями, и ресницы распахивались очень широко, когда кто-нибудь из них делал резкое движение или что-то говорил. При этом губы ее не шевелились, а в углах их таилась улыбка Монны Лизы. Петя наконец смирился с тем, что это всего лишь портрет, возникающий каждый раз, когда перед экраном появляется зритель. Этот портрет умел исчезать, и его можно было заставить задержаться на экране усилием мысли. Любопытно, что изображение мужчины мысленно вернуть было нельзя. Петя думал: если я заставляю ее не уходить и смотреть на меня, то почему я не могу таким же способом заставить ее говорить? И он вновь и вновь вызывал образ неведомой женщины, сосредоточенной, напряженно заставлял ее говорить. Однажды ему даже показалось, что губы едва шевельнулись, но звука он не услыхал. Вместо лица на экране замелькали такие же иероглифы, какие всегда появлялись на другом экране вперемешку с лицом мужчины. «Может быть, с помощью этих иероглифов она говорит со мной?» – подумал с волнением юноша. Ему хотелось видеть прекрасную незнакомку, но каждый раз, как он выскакивал из-за саркофага, на него обрушивался ливень иероглифов. Красавица, видимо, была болтлива. Не дождавшись появления на экране изображения, Петя уходил с опустошенным сердцем. Однажды Майгин и Петя сидели возле палатки и вели беседу о дальнейшей работе экспедиции. «Нет, Петя», — говорил Майгин, попыхивая папироской, — «ехать сейчас кому-нибудь из нас на материк нет смысла. Мы уже обсудили этот вопрос с Клавдием Владимировичем. Пока поработаем здесь сами. Вот недели через две приедет Ниночка Росс, приедет Венберг. Они нам помогут. Попытаемся сделать все, что можно, своими силами. А уж в следующем году прихватим с собой и археологов. Вот ты говоришь ехать. Но куда? Я знаю, что в Чите есть краеведческий музей, там работает ученый-дальневосточник Кузнецов. Есть полезные люди и в Хабаровске, и во Владивостоке. Но до всех этих центров добраться мне или Берсеньеву нелегко. Все равно в этом году не обернемся. Думаю, что лучше всего известить их, когда наша партия будет возвращаться в Петербург. А пока будем смотреть и вести записи сами. Андрей Гаврилович, но ведь мы же только геологи, мы ничего не узнаем. с тревогой сказал Петя. «Ну что ж, значит, в будущем году какой-нибудь сверхученый-археолог приедет сюда из Питера и раскроет тайны этой подземной Тихоокеаниды», с усмешкой ответил Майгин и стряхнул пепел с папироски. «Вполне возможно, что мы до той поры сами ничего не узнаем. Я уж Берсеньеву сказал, что геология здесь абсолютно ни при чем». «Вот», — сердито сказал Майгин, указывая на стеклянный шар, найденный подле скелета. «Кажется, чего проще, открой этот ящик, загляни в него и отгадай, что он собой являет». «Так черта с два! Я его уже неделю верчу, ни с места. Даже не узнал, открывается ли он вообще. Я сегодня до того дошел, что этот впаянный в него гривенник хотел гвоздем отбить». Майгин сунул папиросу в закрытое круглое металлическое пластиное отверстие и вдруг умолк на полуслове, пристально глядя на непроницаемый шар. «Что это?» – спросил Петя. Шар гудел. Он гудел и жужжал совершенно так же, как гудит муха, запутавшаяся в паутине. «Гудит?» – с изумлением сказал Майгин. «Это у него внутри гудит?» – испуганно произнес Петя и отодвинулся от шара. Майгин протянул было руку, но дотронуться до шара не решился. Сердитое гудение все усиливалось. Петя вскочил и отошел в сторону. «Уходите, Андрей Гаврилович! Быть беде!» «Спокойно, Петя!» Майгин все глядел настороженно на гудящий шар и вдруг увидел, что от его матовой поверхности поднимаются дрожащие волны серого плотного тумана. «Смотрите! Что это?» — крикнул Петя. Майгин поднял голову. Петя был едва виден в серебристом мареве. «Я плохо вижу вас, Андрей Гаврилович!» упавшим голосом сказал Петя. «Вокруг вас крутится какая-то пелена». «И мне кажется, то же самое вокруг тебя», ответил Майгин. «Уйдемте, Андрей Гаврилович, оставьте этот шар». Но Майгин схватил Петю за руку и усадил рядом с собой. «Сиди и молчи», приказал он. Между тем гудение превратилось в рев. Странная метаморфоза происходила вокруг Майгина и Пети. Светящийся туман, исходивший из шара, заволок все перед их глазами. Затем пелена стала таять, но Майгин не узнавал лагеря. Палатки куда-то исчезли, вся местность изменилась. Не было больше кустарника, лес придвинулся совсем близко, вокруг лежали огромные валуны. А вдали, над кратером мирного, давно потухшего коронного вулкана, вставало высокое черное облако Пиния. Предвестник близкого извержения. «Где мы?» спросил Петя, подвигаясь к Майгину. «Тихо!» Петя отодвинулся назад и вскрикнул. «Город! Наш город!» Майгин повернулся всем корпусом. Город был рядом, на поверхности. Огромный прозрачный купол, как нимб, стоял над ним. И голубые домики казались клочками чистого лазурного неба среди туч. Но вот что было самым поразительным, отчего перехватило дыхание у Майгина и у студента, они увидели людей этого города. Люди стояли перед прозрачной сферой и глядели на дымящийся вулкан. Их было человек 13. Это были странные люди, одетые в однообразную жесткую стального цвета одежду. Их движения были угловаты и неловки. У них были огромные круглые головы, без глаз, рта и носа. Эти люди стояли, сбившись в кучку. Трое из них устанавливали на вбитых в землю столбах какие-то приборы и склонялись над ними круглыми большими головами, похожими на алюминиевые котлы. Один запускал в воздух цветные шары, и те лопались у него над головой. Наконец, один из наблюдавших за приборами неуклюже шагнул вперед, и алюминиевый котел над его плечами откинулся назад. Майгин и Петя поняли, что откинулся шлем водолазного костюма, в который был облачен этот человек. У него оказалась вполне нормальная голова, украшенная тяжелыми, как бронзовая стружка, кудрями. Пете показалось, что он узнал эту голову. Ну да, он видел ее на экране в том же голубом доме, где видел и снежную красавицу. Жесткие доспехи рыжеволосого незнакомца раскрылись, как створки устрицы, и он ступил на траву перед своими товарищами, облаченный в поблескивающую разноцветными огоньками тунику. Он поднял руки и выкрикнул нараспев какую-то фразу. Видимо, это был сигнал, разрешающий снять защитные костюмы. Майгин и Петя смотрели во все глаза. Эти странные призраки появились перед ними так же внезапно, как появлялись и живые портреты на экранах саркофагов. Но призраки ли это? Странные люди, неведомо откуда появившиеся у подножья коронной сопки, были все высокого роста, облачены в легкие цветные лучистые одежды, все без головных уборов. Двигались они плавно и ритмично, словно в сцене из какого-то балета. По новому певучему сигналу вся группа, оставив доспехи, направилась к Майгину и Пете. Стройные, красивые гиганты шли легким шагом, словно скользили над землей. Остался подле города лишь один. Тот, что первым снял свой скафандр. Неожиданно Петя увидел снежную красавицу. Она подошла к великану с бронзовыми кудрями и приложила щекой к его щеке. Он улыбнулся, и сейчас же рядом с ним появился юноша, почти мальчик. Тоже рыжеволосый, с огромными синими глазами, расширенными, словно от любопытства и удивления. Снежная красавица положила руку на его плечо. Затем все трое, человек с бронзовыми волосами, женщина и мальчик, исчезли. А из-за большого серого камня, невесть откуда появившегося справа от Майгина и Пети, вышел высокий глазастый человек с величественной осанкой. В руках у него был точно такой же шар, какой лежал сейчас подле Майгина. Послышалась громкая, энергичная музыка, будто кларнет в притихшем оркестре внезапно заиграл. Или запел соло почти человеческим голосом.